Глава 7. Тело Иволгина лежало посреди его спальни. Только не на кровати, а в открытом гробу. В комнате было холодно. Даже пар шел изо рта. Юлия наложила мощное постоянное заклинание, которое поддерживало низкую температуру. Верное решение, ведь иначе покойник уже начал бы разлагаться, источая не самый приятный запах. Юля выразила желание присутствовать при ритуале вызова и притащила Владимира, младшего брата и наследника титула Иволгиных. 12-летний мальчик был порталом отправлен в Новосибирск еще в начале войны, и сегодня утром тем же способом вернулся. Моя мать, когда услышала о ритуале, тоже прибежала. Юля окатила ее взглядом, который был еще холоднее, чем воздух в комнате, но ничего не сказала. Некромант, покашляв и растерев руки, приступил к работе. Я не особо вникал в то, что он делает. Темная волжба, связанная со смертью, мало меня интересовала. Ритуалистика всегда казалась слишком скучным направлением высшего искусства. «Связь устойчивая, но слабая», — сказал некромант. «Долго говорить не получится. Рассчитывайте на 2-3 минуты. Я сообщу, когда приготовиться». И продолжил сплетать сложный магический узор. «Дамы, сначала надо задать необходимые вопросы, чтобы господин следователь получил информацию», — сказал я, повернувшись к маме и Юле. «Остальное — только если останется время». «Хорошо», — еле слышно ответила Светлана Григорьевна. Дочь Иволгина лишь резко кивнула, крепче стискивая руку брата. Мальчик стоял, прижимаясь к ней, и старался не смотреть на гроб. Мы подождали еще немного, а потом некромант воскликнул. «Готовьтесь!» Я шагнул вперед. Следователь, как тень, за мной. Магическая печать закружилась над телом барона. Из нее, словно выныривая из воды, появился дух Михаила. Ниже груди он будто таял и казался серым туманом. Не уверен, что он нас видел. Взгляд его бесцельно блуждал туда-сюда. «Михаил Романович, это Георгий. У нас мало времени. Прошу ответить на вопросы, чтобы враги понесли наказание». «Ты закончил войну, Георгий?» — спросил Иволгин. Голос был тихим и одновременно гулким, будто доносился из глубокого колодца. «Кто победил?» «Мы. Я отомстил за вас, убив барона Сплюшкина и его младшего сына. Прошу, Михаил, времени мало». «Спрашивайте», — кивнул дух. «Когда вам объявили войну?» «Утром 16 июля». «Вы получали ноту об объявлении?» «Нет». Иволгин мотнул головой. «Когда я позвонил наместнику князя и спросил об этом, он сказал, что документ был отправлен курьером, но к нам никто не приезжал». «Вас вызывали в представительство дворянской палаты?» — подключился к допросу следователь. «Нет». «А как насчет...» Усатый задал еще несколько уточняющих бюрократических вопросов, кое-что записал в блокнот. Потом взглянул на меня своими грустными глазами и кивнул, мол, получил, что хотел. «Михаил Романович», — сказал я, — «прошу прощения, что мы говорим с вами так и в последний раз. Я надеялся, что наш союз приведет к процветанию обоих родов». «Я тоже, Георгий», — улыбнулся дух. «Но это еще возможно, не так ли? Я не виню тебя и прошу, чтобы ты позаботился о моей семье». «Непременно», — кивнул я и отшагнул, освобождая место. Юля, хоть и скорчила недовольное лицо, сама подтолкнула мою мать вперед. Я вышел из комнаты, не желая слушать душещипательные разговоры. Следователь прошагал за мной. «Что скажете, уважаемый?» — спросил я уже в коридоре. «Показания весомые», — ответил тот. «Как только вы напишете заявление, делу будет дан ход. Но знаете, ваше сиятельство, Тимофей Тигров не тот, с которым следует ссориться. Все-таки племянник самого князя Сибири, да и в целом человек влиятельный. Вам оно надо?» «Спасибо», — кивнул я, игнорируя предупреждение. «Составьте протокол допроса, как положено». «Само собой. До встречи, ваше сиятельство». Следователь кивнул на прощание и удалился. Я взглянул на часы и поторопился вернуться в город. Встреча с Виктором Астаховым в ресторане «Горыныч» должна была скоро начаться. Я немного опоздал. Астахов уже ждал меня в отдельной зашторенной кабинке. Он, не стесняясь, заказал ассорти из выдержанных европейских сыров, соленую семгу и блины с красной икрой. Знал, что я за все заплачу. «Приятного аппетита», — сказал я, садясь напротив. «Спасибо, ваше сиятельство. Не обессудьте», — обводя жирными пальцами блюдо, сказал Роман. «Но поверьте, моя информация стоит целого вагона икры, и не красной, а черной». Слушаю вас. Горыныч был гораздо выше классом, чем тот же Сытник. А в отдельных кабинках здесь стояли артефакты тишины, которые не позволяли никому снаружи подслушать разговор. А еще из каждой кабинки был отдельный выход, и пришлось бы очень постараться, чтобы понять, кто и с кем встречался. Идеальное место для тайных свиданий. Надо взять на заметку, если решу сводить Ульяну в ресторан. С Аллой нет проблем. Даже если кто-нибудь увидит, она выглядит как аристократка, и я в любом случае собираюсь рано или поздно принять ее в слуги рода. С такой не зазорно развлекаться. Но сейчас не об этом. Астахов рассказал, что покопался в документах и сумел найти несоответствие в кое-каких расходах городской казны. Покопавшись еще, что заняло почти всю ночь, ваше сиятельство, он сумел найти следы, напрямую ведущие к Тимофею Тигрову. Хотите сказать, что наместник князя ворует из казны? Понемногу. Очень осторожно и тихо. Ну да. Если не искать намеренно, никогда не найти. Доказательства? Можно собрать целую стопку документов. Виктор поднял руку над головой, показывая высоту воображаемой стопки. «Я только выписал кое-что, чтобы вам показать». Он вытер руки о салфетку и достал из портфеля бумагу, исписанную какими-то цифрами. Я убрал ее в карман и положил на стол пухлый конверт. «Благодарю за помощь». «Спасибо». Астахов невозмутимо спрятал конверт и вернулся к еде. «Надеюсь, что мое участие останется тайной». «Конечно, уважаемый», — кивнул я. «Можете не беспокоиться». На следующий день Иволгина похоронили в семейном склепе. Церемония прошла спокойно, даже, я бы сказал, умиротворенно. Все, кто прибыл, попрощались с павшим в бою бароном, выразили соболезнования его детям и дружно отправились за поминальный стол. Я до стола, накрытого на заднем дворе, не дошел. Рядом со мной вдруг появился Тимофей Тигров. Во время похорон он держался в стороне и даже не подошел к Юлии и малолетнему Владимиру, чтобы выразить соболезнования. Полагаю, что это в любом случае выглядело бы не слишком уместно. Наместник явился исключительно ради соблюдения приличий, ведь его официально пригласили. «Поговорим, Георгий Петрович». «Давайте», — пожал плечами я. Мы отошли в сторону под тень раскидистой ольхи. Тигров поправил шелковый галстук и сказал, не глядя в мою сторону. «До меня дошли неприятные слухи». «Какие?» — перебил я. Тимофей мазнул по мне недовольным взглядом и опять отвернулся. «О том, что вы намерены открыть против меня судебное дело», — проворчал он, не сдерживая неприязни. «Это вовсе не слухи. Я ведь сказал тогда по мобилету, когда мы победим, я вас в покое не оставлю. Помните, что вы мне ответили?» Наместник князя поморщился и промолчал. «Вы сказали, сначала победите. Ну вот, я развел руками. Мы победили». «Кажется, вы плохо понимаете, с кем связываетесь», — процедил Тимофей, вонзая в меня злобный взгляд. «Забыли? Я...» «Наместник князя Сибири и его племянник. Помню. Думаете, поэтому вам сойдут с рук фабрикация повода для войны и нарушение древнего закона? Не говоря уже о том, что вы взяточник и казнократ». «Что?» — возмутился Тигров. «Да как ты смеешь, щенок?» «Попрошу без оскорблений», — нахмурился я и полез во внутренний карман. «Взгляните-ка». Я протянул наместнику бумагу, переданную мне Астаховым. Там были поверхностно расписаны махинации Тигрова с казной, но с указанием всех дат и сумм, а также номеров документов. Сначала Тимофей смотрел на список скучающим взглядом, но чем дальше, тем бледнее становилось его лицо, а глаза все шире. «Занятно, не правда ли?» — спросил я. «Мы оба знаем, что это лишь верхушка айсберга. А все нужные бумаги у меня есть, и свидетели тоже. Этого хватит, чтобы не только снять вас с должности, но и, скорее всего, отправить на виселицу. Император кречет, ненавидит взяточников и казнокрадов». «Вы не докажете». Медленно, почти по слогам, проговорил Тигров, поднимая глаза. «Да бросьте, Тимофей Александрович. Вы даже сейчас вспотели, как в бане. Интересно, что будет, если вас заставят пройти допрос с менталистом?» Наместник остервенело разорвал бумагу на мелкие кусочки и хотел было выбросить их, но затем запихал в карман. Глубоко вдохнул, стараясь приобрести привычный расслабленный вид, и спросил. «Что вы хотите?» «Видеть, как вы болтаетесь в петле? Сомневаюсь, правда, что получится. Все-таки, как вы любите повторять, вы племянник князя. Но если вас снимут с должности и отправят смотреть за какой-нибудь глухой деревней, я тоже буду счастлив». «Полагаю, мы могли бы договориться». «Только в одном случае. Вы расскажете мне все, что знаете о действиях графа Пихтина против моего рода. Абсолютно все. С нажимом добавил я. Хорошо, прохрипел Тигров. Я еще не закончил. Вы самостоятельно отречетесь от должности и покинете Красноярск. Иначе я передам информацию журналистам и напишу заявление в дворянский суд. Уничтожу вас публично и с удовольствием. Это слишком, постарался возмутиться Тимофей, но, наткнувшись на мой взгляд, поник и замолчал. Идемте в машину. Я гостеприимно повел ладонью. Полагаю, такие разговоры не для чужих ушей. Пока мы шли, я тайком оглядывался. Со стороны, должно быть, это выглядело так, будто я опасаюсь свидетелей, но на самом деле я переживал, как бы из ниоткуда не появился человек в темных очках. Обошлось. Мы с Тимофеем спокойно сели на заднее сиденье автомобиля, где он рассказал мне очень интересные вещи. «В начале года Василий Демидович сделал мне предложение», — сказал Тигров, глядя перед собой. Он сказал, что знает из надежных источников, будто род Чернобуровых скоро лишится мужчин. От меня требовалось как можно быстрее признать род угасшим, чтобы выставить ваши земли и имущество на торги. Ага. Я кивнул, подбадривая Тимофея продолжать. Пихтин хотел завладеть лесокомбинатом, но гораздо больше его интересовали ваши договоры на аренду лесных участков. Почему? Там такой же лес, как у него. Откуда мне знать? Огрызнулся наместник. «Сами разбирайтесь, что к чему!» Он вздохнул и продолжил. «Когда вы выжили после аварии, он сказал, что все откладывается». «Аварию подстроил Пихтин?» «Понятия не имею. Я точно здесь ни при чем». Я активировал астральное зрение еще в начале разговора. Тигров был зол и напуган, но не врал. «Когда я вызвал вас и убеждал прекратить усиление гвардии, это тоже было по просьбе Пихтина». «Я так и думал». «Да вы же напрямую мне об этом сказали тогда в кабинете. Я еще подумал, вот сукин сын какой проницательный». Тимофей скривился и бросил на меня неприязненный взгляд. «Впрочем, уже и дурак бы понял». «Вы продолжайте, уважаемый. Не пытайтесь меня уколоть. Что насчет войны?» «Не знаю, как Пихтин убедил Шершнева ее развязать. Меня лишь попросили дать разрешение именем князя и сделать так, чтобы Иволгин не узнал об объявлении вовремя. Курьера с нотой, про которого я говорил, отправили только на бумаге. Все остальные инстанции я тоже придержал, благодаря связям». «И вот теперь мы хороним барона Иволгина», — покачал головой я. «Вам не стыдно, Тимофей Александрович? Или деньги для вас важнее чести? Впрочем, не отвечайте. Скажите лучше, кто убил Шершнева». «Не знаю», — выплюнул Тимофей и будто через силу улыбнулся. «Судя по вашим словам, какой-то тип в темных очках». «Понятно. Если вам больше нечего добавить, тогда попрошу вон из моего автомобиля». Я кивнул на дверь. «И не забудьте, о чем мы договорились. Даю вам неделю на отречение». Тигров ничего не ответил и открыл дверь. «Да, Тимофей Александрович, надеюсь, вы не собираетесь решить проблему с помощью насилия. Копии компромата хранятся у нескольких моих доверенных людей». Наместник внимательно посмотрел на меня и сказал: «Конечно». И с силой захлопнул дверь автомобиля. Через несколько дней меня попытались убить.